«Это ложь!» — грубо крикнул один из судей. «Ты говорил, что префект был ее возлюбленным!» Я сказал это потому, что много лет тому назад на берегах Иордана она сделала его бюст из камня. Она — скульптор. «Разве это доказывает, что она была его возлюбленной?» — спросил Бинони. Халев молчал. Но один из членов Синедриона по имени Симеон, друг Симона, сидевший подле него, крикнул: «Перестаньте препираться! Эта дочь сатаны прекрасна! И, по-видимому, Халев желает взять ее в жены. До этого нам нет дела. Но он старается утаить истину. Никаких улик против нее нет. Отпустите эту женщину!» — воскликнул Бинони. — Ничего удивительного. Таково решение ее родного деда, — с едким сарказмом заметил Симеон. — Тяжелые настали времена. Недаром рука Господня тяготеет над нами, если рабби укрывают христиан и потворствуют им, а воины лжесвидетельствуют потому только, что виновная прекрасна. Я же говорю, что она достойна смерти, так как укрыла римлянина. Не то зачем бы она загасила светильник? — Быть может, для того, чтобы самой укрыться от стражей, — сказал кто-то. — Только каким образом очутилась она в этой башне? — Я жила в ней, — ответила девушка. — Одна, без воды и без пищи, словно сова или летучая мышь. Ведь до вчерашнего дня башня была заложена кирпичами. Значит, ей известен какой-нибудь потайной ход, которым она испровадила римлянина. А сама не успела уйти за ним. Вот и все. По-моему, она достойна смерти. Тогда старый Бинони встал и гневно начал: «Недостаточно ли крови льется здесь изо дня в день, чтобы нам искать и крови невинных? Мы давали клятву чинить справедливый суд. Где же тут доказательства или улики? Многие годы она даже не видала этого римлянина. Именем Всевышнего протестую против этого приговора». — Весьма естественно, что ты протестуешь, ведь она тебе не чужая, — сказал кто-то, и затем все стали спорить и пререкаться. Вдруг Симеон поднял голову и приказал обыскать ее. Двое из архиерейских слуг принялись обыскивать девушку, разорвав одежду на ее груди. — Вот жемчуг! — воскликнул один. — Взять его! — «Безумец! Что мы, воры, что ли? Куда нам эти безделушки?» — окрикнул его сердито Симеон. «А вот и еще кое-что!» — сказал другой из слуг, вынув письмо Марка, которое девушка постоянно носила у себя на груди. «Не троньте! Отдайте!» — взмолилась Мирям. «Подать это сюда!» — сказал Симеон, протянул свою тощую костлявую руку и, развязав шелковую нитку, прочел начальные строки письма. — Госпоже Мириам от Марка римлянина через посредство благородного Галла. — Ну, что скажешь на это, рабби Бинони? Тут целое послание. Но читать все у нас нет времени, а вот конец. Прощай, твой неизменно верный друг и возлюбленный Марк. Пусть читает остальное тот, кому охота. Что же касается меня, то я удовлетворен. Эта женщина — изменница, и я подаю голос за предание ее смерти. «Это письмо было писано мне из Рима 2 года тому назад», — ответила было Мириам, но, по-видимому, никто не слышал ее слов. Все говорили разом: «Я требую, чтобы это письмо было прочтено от начала и до конца», — заявил Бинони. «У нас нет времени заниматься такими пустяками», — ответил Симеон. Другие обвиняемые ждут очереди, а римляне разбивают наши ворота. Нам некогда тратить драгоценные минуты с этой христианкой, шпионкой римлян. Увести ее. — Увести ее, — подтвердил и Симон Зелот. Остальные утвердительно закивали головами. Затем все собрались и стали обсуждать, какой смертью девушка должна умереть. После долгих споров и пререканий, после того, как Бинони тщетно просил и убеждал, проклинал и заклинал их, вынесен был следующий приговор. Как всех предателей и изменников вообще, девушку нужно отвезти к верхним воротам храма, называемым вратами Никанора, которые отделяют двор Израиля от двора женщин, и приковать цепями к центральному столбу над воротами, где она будет видна и римлянам, и всему народу израильскому. Там она умрет голодной смертью, или как Бог ей судил. «Таким образом, — заявил Симон Зелот, — мы не обогрим свои руки кровью женщины. Кроме того, ввиду особого снисхождения к просьбам брата нашего, раби Бенони, мы решили отсрочить исполнение приговора до заката солнца и заявить изменнице, что в случае, если она за это время одумается и пожелает открыть нам убежище римлянина Марка, мы возвратим ей свободу. Отведите ее обратно в тюрьму, — приказал он, обращаясь к страже. Мирям схватили и, проведя сквозь толпу голодных людей, останавливавшихся, чтобы плюнуть в нее или послать ей вслед проклятие или камень, отвели обратно в темную келью. Мирям села на пол и принялась есть спрятанный ею кусок сушеного мяса и ячменный хлеб. Вскоре, измученная и обессилевшая, она заснула крепким сном. Спустя 4 или 5 часов ее разбудил какой-то посторонний звук. Она раскрыла глаза и увидела перед собой старого Бинони. «О, дитя мое! Я пришел проститься с тобой и попросить у тебя прощения. Душа моя разрывается». «Прощение? У меня? Да в чем же, дедушка? Ведь с их точки зрения приговор справедлив. И если хочешь знать, я надеюсь, что мне действительно удалось спасти жизнь Марка, за что я и должна заплатить своей жизнью. Но как ты могла это сделать?» Не спрашивай меня об этом, господин. Но еще не поздно спасти и твою жизнь, ведь они вряд ли смогут вторично захватить его. Теперь иудеев оттеснили от старой башни, которая в руках римлян. Да, но иудеи вновь могут овладеть ею. Кроме того, я подвергла бы опасности и другие жизни, жизни дорогих своих друзей. Нет. Я не могу. В таком случае ты должна будешь умереть позорной смертью. Я бессилен спасти тебя. Не будь ты моею внучкой, они распяли бы тебя на кресте, поступив с тобой так, как поступают римляне с нашими братьями. Если на то воля Божия, я умру. Что значит одна моя жизнь там, где ежедневно гибнут тысячи жизней? Не будем больше говорить об этом. — О чем же говорить, Мириам? — простонал старик. — Кругом горе, горе и горе. Ты была права, когда убеждала меня бежать. А ваш мессия, которого я отвергал и теперь отвергаю, да, он обладал даром прорицания. Иерусалим погиб, и наш храм тоже погибнет. Римляне уже завладели внешними дворами, а в верхнем городе жители поедают друг друга и мрут. Хоронить мертвецов некому. Все мы погибнем или от голода, или от меча, или от болезней, и не останется в живых никого. Народ иудейский будет попран и поруган, и Иерусалимский храм разорен, от него не останется и камня на камне. Да, все сбудется, но вы могли бы сдаться, Тит пощадил бы вас. Нет, дитя, лучше уж всем погибнуть. Сдаться, чтобы нас повлекли на поругание целому Риму, как жалких рабов, за колесницей победителя по улицам их пышной столицы. Нет, мы будем просить пощады у Иеговы, а не у Тита. Ах, зачем я не послушал тебя тогда? Сейчас ты была бы в Египте или в Пелле. Я погубил тебя. Кровь от крови моей и плоть от плоти. Я своими руками навлек на тебя этот приговор. И несчастный старик долго и безутешно ломал руки и стонал от нестерпимой душевной муки. Полно, дедушка, успокаивала его Мириам. Умоляю тебя, не упрекай себя ни в чем. Для меня смерть не страшна. Да, может быть, я даже и не умру. Старик поднял голову и вопросительно посмотрел на нее. «Разве у тебя есть какая-нибудь надежда уйти отсюда?» «Бежать?» — спросил он. «Халев». «Нет, не Халев, хотя я благодарна, что тогда на судне он пытался оправдать меня. Но я предпочла бы скорее умереть, чем бежать с ним». «В таком случае, почему же ты думаешь?» «Я не думаю, господин. Я только надеюсь на Бога и верю, что Он может спасти меня. Одна из наших женщин, которую почитают как святую, предсказала мне долгую жизнь». В тот момент, когда она произнесла эти слова, раздался звук, подобный громовому раскату, и они почувствовали, как земля содрогнулась. «Раби Бенони!» — крикнули снаружи. «Стена упала! Не мешкай, раби Бенони! Ради всего святого спеши!» «Увы, дитя мое, я должен идти. Какой-то новый ужас и несчастье обрушились на нас и призывают меня вернуться. Прощай, возлюбленная дочь моя! Прощай и прости меня за все то зло, которое я навлек на тебя. Видит Бог против воли». И, обняв и поцеловав ее, старик вышел, оставив девушку в слезах. Часть 17. Врата Никанора. Прошло еще 2 часа. Близилось время заката. Вдруг железные болты и засовы тюрьмы Мириам загремели, и в полутемную келью вошел Халев. На нем были помятые в бою и иссеченные во многих местах латы, а в руке сверкал обнаженный меч. — Ты пришел сюда привести в исполнение приговор Синедриона? — спросила девушка. Он молча опустил голову. — Не мешкай, друг Халев. Когда мы с тобой были детьми, ты нередко опутывал мои руки цветами. Теперь же свяжи их веревками, как тебе повелевает долг. Ты жестока, Мириам. Я пытался выгородить тебя на суде. А если у меня там, в старой башне, вырвались против воли слова горькой обиды, то только потому, что любовь и ревность довели меня до безумия. И Халев стал убеждать девушку бежать с ним к римлянам, говоря, что из любви к ней готов наложить на себя пятно измены родине. Но девушка отказалась. Мало того, он предлагал даже креститься. Но девушка была непоколебима. С тоской вышел от нее Халев. Сразу вслед за этим явились 4 воинов и повели Мириам к воротам Никанора между двором женщин и двором Израиля, украшенным серебром и золотом, над которыми возвышалось квадратное здание высотой около 50 футов. Здесь священнослужители хранили свои священные трубы и другие музыкальные инструменты. На плоской кровле этого здания возвышались 3 мраморных столба, украшенных золочеными капителями и шпилями. У ворот осужденную ожидал один из членов Синедриона, тот самый Симеон, который приказал обыскать Мириам и отказался прочесть все письмо Марка. — Не призналась эта женщина, где скрывается римлянин? — спросил он. — Нет, — отвечал Халев. — Она говорит, что ничего об этом не знает. — Так ведите ее наверх. Поднявшись по узкой каменной лестнице, Мириам и сопровождающие вышли на кровлю здания, где ее подвели к среднему из 3 столбов, к которому была прикована тяжелая железная цепь 10 футов длиной. По приказанию Симеона Мириам связали руки за спиной, а на грудь повесили надпись, гласившую: «Мириам, христианка и изменница, приговорена умереть здесь, как ей Бог судил, пред лицом друзей ее, римлян». Далее следовали подписи нескольких членов Синедриона, в том числе и деда ее Бинони, которого принудили таким образом дать восторжествовать чувство патриотизма над чувством кровного родства. Затем ее приковали цепью к столбу, после чего Симеон и остальные собрались удалиться и оставить ее одну. Но прежде чем покинуть эту кровлю, Симеон обратился к осужденной. — Стой здесь, презренная изменница, пока кости твои не распадутся в прах. Стой под грозой и бурей, под палящими лучами знойного солнца, стой, проклятая, при свете дневном и во мраке ночи, на поругание и посмеяние римлян и иудеев, дочь сатаны, возвратись к сатане, и пусть тот сын плотника спасет тебя, если может. Пощади, не оскорбляй эту девушку, раби, или ты не знаешь, что проклятие — стрелы, которые обрушиваются на голову того, кто их мечет, — вступился Халев. Будь моя воля, первая стрела предназначалась бы тебе, дерзкий юнец, осмеливающийся учить старших. Но знай, мне известно больше, чем ты полагаешь. Быть может, и ты хочешь вступить в дружбу с римлянами. Что же, с катертью дорога, а теперь уходи. Халев не ответил ни слова, только печально взглянул на осужденную и тихо произнес: «Прощай, ты сама этого хотела». И Мириам осталась одна в красных лучах огненного заката, прикованная к столбу с позорной надписью на груди и связанными за спиной руками. С минуту она стояла неподвижно, затем подошла к краю стены и заглянула вниз, во двор Израиля, где иудейские военачальники, старейшины и зелоты собрались посмотреть на осужденную. Целый град камней и обломков мрамора с ругательствами и проклятиями полетел в нее, и девушка поспешила отойти к противоположному краю стены, выходившему на двор женщин. Весь этот двор теперь был превращен в военный лагерь, так как внешний двор, двор язычников, был уже занят римлянами, и их стенобойные машины почти беспрерывно громили стены двора женщин. Настала ночь, но и она не принесла с собой обычной тишины и покоя. Римляне вновь пытались взять стены приступом. Тараны и стенобойные машины оказались бессильными. Однако иудеи были все время на стороже и сбрасывали приставные лестницы римлян, как только отважные и неустрашимые легионеры взбирались по ним. Однажды 2 знаменосцам удалось взобраться на стену под громкие торжествующие крики римлян, но смельчаки были тотчас же окружены и убиты, а знамена с насмешкой сброшены со стен разодранными в клочья. Наконец легионеры принялись подтаскивать горючий материал к воротам, сделанным из драгоценного кипариса и окованным листами серебра, и разводить под ними и подле костры. До этого времени Тит хотел сохранить невредимыми как сам храм, так и все его дворы, но, видя, что ничто другое не поможет, решился прибегнуть к огню. Вскоре серебряные листы на воротах расплавились, а дерево вспыхнуло ярким пламенем. Когда огонь сделал свое дело, римляне бросились тушить пламя там, где им нужен был проход, и через эту брешь, словно река, прорвавшая плотину, мгновенно заполнили двор женщин. Сам Тит въехал в него во главе большого отряда всадников. Иудеи бежали, ища спасения на уступах ворот Никанора, на стене и на кровле здания, где была прикована Мириам. Но на нее теперь никто не обращал внимания. Над каждым висела смерть. Римляне же снизу заметили ее, и какой-то воин пустил стрелу, просвистевшую над самой головой девушки. Этот поступок не укрылся от зорких глаз Тита, который тут же приказал привести к себе виновного и, очевидно, выразил ему свой гнев, так как после этого больше никто не пытался причинить ей вред. Но зато августовское солнце теперь беспощадно палило ее своими жгучими лучами, и несчастная девушка нигде не могла укрыться от них. У нее не было ни капли воды, чтобы утолить мучительную жажду. Мириам безропотно выносила эту пытку и только ждала вечера с его живительной прохладой. В этот день римляне не предприняли новых атак, а иудеи не делали вылазок. Во дворе женщин установили несколько стенобойных машин и баллист, которыми метали громадные камни во двор Израиля по ту сторону стены. Многие из этих камней с глухим звуком падали на мраморные плиты двора, дробя их и вздымая облака пыли. Другие попадали в густую толпу иудеев и ранили или убивали разом десятки людей. Тогда вопли и стоны подымались и снова смолкали. Среди притихшей, пораженной смертельным ужасом толпы, бродил тот же безумный Иисус, сын Анны, который встретил Мириам при въезде в Иерусалим. И как тогда этот грозный пророк взывал все тем же пронзающим душу голосом: «Горе! Горе тебе, Иерусалим! Горе граду сему и храму сему! Горе народу сему!» И вдруг, смолкнув на мгновение, воскликнул как-то особенно громко: «Горе и мне!» И не успел еще звук его голоса замереть в воздухе, как громадный камень, перелетев из двора женщин, упал на него и отскочил, продолжая свое дело уничтожения и разрушения. Но пророк, предсказавший в последний момент жизни и свою собственную участь, остался нем и недвижим. Весь день жилые помещения, примыкающие к стене, горели, поджигаемые римлянами. Чад и смрад стояли в воздухе. Наконец последние лучи заката погасили над вершиной Масличной горы, и белые палатки римлян и бесчисленные кресты, скорчившимися на них в предсмертных муках страдальцами, кресты, которыми были утыканы и склоны, и подножия горы, и вся долина Иосафата, насколько только хватало глаз, все это окуталось легкой дымкой расстилавшегося тумана. Настал благословенный, вожделенный час ночи. Обильная роса своей живительной влагой обдала изнемогавшую, измученную зноем девушку и утолила ее жажду. Да, Теперь, когда обильная роса оседала на мраморный столб, к которому была прикована Мириам, она могла слизывать ее и охлаждать прилипший к гортани язык. Освеженная, обновленная ночной росой, Мириам заснула.